Библиотека для чтения Смердина. Продажная желтая пресса отделывалась общей отрицательной оценкой «Ледяного дома», избегая говорить о тех острых проблемах, которые поднимались в нем. Так, рецензент библиотеки для чтения сетовал, что от новой работы Ложечникова не остается ни одной идеи, даже ни одного счастливого выражения для ваших всегдашних мыслей. «Сын Отечества» предупреждал читателя, что если он пойдет далее по превратному пути, какой избрал в своем ледяном доме, то падение его будет неизбежно. Что касается прогрессивной журналистики, то в условиях николаевской реакции ей приходилось хранить молчание. Даже Белинский, решившийся все-таки напомнить читателю о ледяном доме, избегал говорить о его политическом содержании, оценив в одном случае произведение Ложечникова как роман европейского достоинства, в другом объявив его истинным подарком русской публике и прекрасной лучезарной звездою на пустынном небосклоне нашей литературы, а в третьем назвав автора лучшим русским романистом. Позднее русская, а затем советская критика не раз обращалась к «Ледяному дому» Ложечникова, обстоятельно проанализировав его из художественной и с исторической точек зрения. Богатый документальный материал, посвященный послепетровской эпохе, серьезные исторические труды которых, кстати говоря, не было под рукой Ложечникова, а также фундаментальные литературоведческие работы по первой половине XIX века, в том числе по русскому историческому роману, позволили критике дать всестороннюю и объективную оценку этого классического произведения русской литературы.